Но когда после обеда она вошла в зал судебных заседаний, ни одна живая душа не догадалась бы, что Лиз ненавидит свою работу. Как обычно, она была собрана, внимательно, вооружена всеми возможными фактами и свидетельскими показаниями, какие только можно было собрать, чтобы до последнего отстаивать интересы своей клиентки. И, как и в большинстве случаев, дело было выиграно, хотя претензии миссис Кемпински к бывшему мужу самой Лиз казались просто смехотворными. Как бы то ни было, по окончании слушаний судья поблагодарил ее за блестящую подготовку дела, за то, что она сумела убедительно доказать вынутый противной стороной встречный иск, не имеет под собой никаких оснований. Было почти 5 часов, когда Лиз наконец вернулась в контору. Ответив еще на несколько деловых звонков, она заторопилась, чтобы вернуться домой хотя бы к 17:30. «Вы уже уходите?» — спросила Джин, входя в ее кабинет с новой кипой бумаг, которые только что прибыли со специальным курьером. Это были документы, которые могли пригодиться Лиз в самое ближайшее время для очередного дела о разводе и поступили от одного из самых уважаемых детективных бюро Сан-Франциско. «Мне нужно пораньше попасть домой, чтобы потренировать Джейми. В этом году он снова собирается участвовать в специальной олимпиаде для детей-инвалидов». «Это замечательно, миссис Сазерленд», — сказала Джин. Ради Лиз она продолжала поддерживать все традиции и высокие стандарты, установленные Джеком, как для клиентов, так и для нее самой. Лиз не хотела никаких перемен, и Джин организовывала ее рабочий день точно так же, как было при Джеке. Единственное, от чего Лиз отказалась, это от привычки работать в кабинете мужа, хотя эта комната, выходившая окнами на восток, всегда нравилась ей больше. Она велела Джин запереть дверь и почти никогда не входила туда, разве только ей необходимо было разыскать какую-то бумагу. Лиз словно ждала, чтобы Джек вернулся и снова сел за свой стол, чтобы разобрать какое-то новое запутанное дело. Поначалу это казалось Джин странным, но со временем она привыкла и перестала обращать на запертую дверь внимание. В отличие от Лиз, она не заходила туда вовсе, поскольку все нужные ей бумаги лежали у нее в столе. «Увидимся завтра». Лиз кивнула Джин на прощание и выскользнула за дверь. Когда она вернулась домой, Джейми уже ждал ее. Кэрол привезла его из лагеря, дала ему чаю с бисквитами. Лиз успела переодеться в джинсы, майку и спуститься вниз. Через 5 минут оба были уже на просторном заднем дворе, где Джек когда-то устроил яму с песком для прыжков в длину. «Ну что ж, начнем, пожалуй», — сказала Лиз, растягивая вдоль ямы рулетку. Джейми разбежался и прыгнул. Прыжок вышел слабеньким, и он сам это понял. Опустив голову, Джейми подошел к Лиз и, ковыряя землю носком кроссовки, пробормотал: «У меня не получается». Он выглядел так, словно уже проиграл. Джейми, похоже, готов был отступиться, хотя они едва начали. Лиз решила, что настал тот самый случай, когда она обязана настоять. «Ты можешь прыгать лучше», — жестко сказала она. «Смотри, как надо». Она отошла подальше, разбежалась и прыгнула, стараясь, чтобы прыжок был не особенно далеким, но максимально правильным по исполнению. «А теперь я покажу, как прыгнул ты». Разбегаясь, она нарочно переваливалась из стороны в сторону, словно ей не хотелось никуда прыгать, и неловко оттолкнулась от стартовой черты левой ногой. В результате она улетела на каких-нибудь 2.5 ярда, и Джейми, не сдержавшись, фыркнул. Ну, понял, в чем разница? Лиз знала, что Джейми гораздо лучше воспринимает картинку, чем слова, и надеялась, что ее представление вышло достаточно наглядным. «Ну-ка, попробуй еще». Во второй раз Джейми прыгнул немного лучше, и Лиза удовлетворенно кивнула. «Давай еще», — подбодрила она сына. Через некоторое время на задний двор вышла Кэрол. «Ну, как успехи?» — осведомилась она. И Джейми с мрачным видом покачал головой. «Не очень хорошо. Наверное, мне не стоит даже выходить на старт». «Ничего подобного», — твердо сказала Лиз. Она очень хотела, чтобы Джейми не только участвовал в Олимпиаде, но и победил. Ведь она знала, как много это для него значит. Когда он тренировался с отцом, он однажды выиграл серебро в беге на 100 ярдов и бронзу в прыжках в длину. Она не сомневалась, что ему по плечу, по крайней мере, повторить этот успех. Она велела сыну попробовать снова и снова, и на этот раз он прыгнул намного удачнее. «Вот видишь», — сказала Лиз, — «я хочу победить. Даже если этого не случится, я клянусь, что буду стараться», — напомнила она ему слова клятвы.